Следующие 2 часа прошли нормально, пока не появилась цель. Я примерно знал, где находится эскадра Тога, но, честно говоря, шел больше на удачу. Сигнальщики все глаза высмотрели, выискивая дымы на горизонте. И есть, нашли. На 30 узлах мы вышли на перерез курса японской эскадры. Длинной колонной та шла к Порт-Артуру. По бокам шли крейсеры. Группы миноносцев проверяли путь, а в центре красиво двигались броненосцы. Вторым из 6 броненосцев шла «Микаса», флагман. За броненосцами — броненосные крейсеры. «Красиво идут», — рассматривая в подзорную трубу строй японских кораблей, — сказал я. «Курс прежний, скорость та же». В это время в боевую рубку забежал Василевский, доложив: «Все готово. Мины заряжены, пушки тоже. Расчеты укрываются под палубой. Ты тоже укройся, а то в своей русской военной формой всех японцев распугаешь». Он убежал, а я направился к радисту. Меня туда вызвали. Йен с радистом Соломатиной Егором участвовали в радиоигре. Мой слуга должен был убедить японское командование на флагмане, что нам обязательно нужно к ним подойти. Информационная утка была проста. Экипажу нашего миноносца повезло. Удалось взять в плен русского адмирала, который находился с тайной миссией в Циндао. Фамилия адмирала — Макаров. Его сняли с яхты, что выходило из порта. Само судно захвачено и отправлено в военно-морской порт Японии Сасебо. Ну что, Егор? И Егор, и Йен сидели в наушниках, общаясь с радистом на борту Микасы. Там адмиралом очень заинтересовались и дали добро подойти к борту. Разве что озадачила незнакомая работа радиста с истребителя. Радист флагмана знал его руку. Егор отбрехался, что получил ранение при захвате яхты в руку. Ответ легко прошел. «Хорошо, отслеживайте эфир. Если что пойдет не так, дайте сигнал. И еще, когда проведем торпедную атаку, забивайте эфир морзянкой, чтобы японцы не могли скоординировать свои действия. Сигнальные флаги тут не особо помогут. Время потеряют». Покинув рубку, придерживая саблю, хотя по виду натуральная катана, я направился обратно в рубку. Разглядывая бронепалубный крейсер «Иосина», мы подрезали его, проходя под носом в 300 метрах. Почти сразу я велел поворачивать, и мы направились вдоль строя броненосцев к Микасе. Сейчас по правому борту шел эскадренный броненосец типа «Сакисима», под названием «Хатсе». Кстати, его считали самым быстрым броненосцем в мире. Задумчиво посмотрев на него, я решил переиграть план атаки. Уж больно броненосец классно подставился. «Боевая тревога», — громко скомандовал я. «Занять боевые посты». Мне вторили рулевой, вахтенный, а также выбирающийся из укрытия Василевский. «Торпедная атака броненосца справа по борту правым торпедным аппаратом», — продолжал командовать я, — «целиться в левую скулу». «Готов?» — последовал крик Василевского. «Пуск!» Торпеда вышла из аппарата и пошла к броненосцу. Тут было-то всего 200 метров, так что на левой скуле вспух подводный нарыв, подняв гейзер, и броненосец, отворачивая вправо, врубил ревун. Хатсе шел на 15 узлах, поэтому напор воды, видимо, стал выбивать переборки, выдавливая их, и броненосец заметно стал носом садиться в воду, но мы уже шли дальше, не обращая на него внимания. 2 запасные торпеды лежали под ногами у минеров. Их достали из помещения для хранения. На каждом миноносце такого типа, помимо мин в самих аппаратах, в носовом каземате хранилось 4 торпеды. Поэтому пока тот расчет, что уже пустил торпеду, занимался перезарядкой, мы догнали Микасу, так как быстро набрали 30-узловой ход. И мина из левого торпедного аппарата пошла к флагману. Несмотря на то, что целился лично Василевский в узкую, по сравнению с шириной корпуса броненосца, корму, торпеда попала куда нужно. И тут случилась неожиданность. Эта корма исчезла во вспышке, если не ядерного взрыва, то в чем-то очень похожем. Будто рванул боезапас кормовой башни в каземате. Я даже видел, как огромная кормовая башня, встав на попа, завалилась на левый борт. Почти сразу Микаса начала заваливаться на корму, поднимая нос и ложиться на левый борт. доме кассы было метров 400. И для нас взрыв тоже не обошелся без последствий. Миноносец будто придержали гигантской рукой, да еще повредили часть надстроек, включая радиоаппаратуру. Егор прибежал доложить. Были и погибшие. Какая-то прилетевшая железка снесла одно из 47-миллиметровых орудий вместе с расчетом. Пострадало еще несколько человек. Но миноносец был на ходу, и, продолжая набирать скорость, поля из всех орудий по тем кораблям, что были рядом, стал прорываться из строя. Обернувшись, я даже рот открыл от удивления. Броненосец Хатце, о котором я уже успел подзабыть, лежал на боку и стремительно переворачивался, пока не показался киль, причем нос медленно скрывался под водой. Боевой корабль тонул. Успех подобной операции заключался в том, что японцы поверили, что мы свои, да еще которым повезло отловить русского адмирала, и они никак не ожидали подобной атаки. Миноносец был их. Они хорошо знали его, его команду, капитана, так что первоначально не отреагировали на наши действия, и только когда мы, сделав по залпу, рванули из строя, убегая на максимальной скорости, вокруг начали вставать первые разрывы и водяные гейзеры, и их становилось все больше и больше. Тот самый крейсер «Иосина», с которым мы не так давно разминулись, поля из всех орудий, рванул к нам, но тут же отвернул, получив два подарочка от своих же коллег. Полили те во все стороны. Мы тоже не остались в стороне, пару раз влепили по нему, да еще Василевский доложил, что правый аппарат, наконец, перезаряжен, и мы пошли навстречу крейсеру, где с минимальной дистанции пустили ракету. Тот явно шел на таран, но когда мы отвернули, проскакивая у него по левому борту, с кабель-то выпустив мину, сделать тот просто ничего не успел. От подрыва крейсер разломился пополам и быстро пошел ко дну, а мы драпали. Ох, как мы драпали! Почти все миноносцы и пара легких крейсеров рванули за нами, но у нас была фора, и мы уходили, пользуясь скоростными характеристиками истребителя. «Что с торпедным аппаратом?» — спросил я, когда мичман, размазывая по щеке то ли свою, то ли чужую кровь, прошел в рубку. «Нет его больше. Японцы, прежде чем развалиться, успели выстрелить. Аппарат снесли. Трех человек убило, еще 7 ранено». «Понятно. Мы не в Корейский залив идем?» — осмотревшись, спросил мичман. «Нет. Там наши скоро будут. Хвост из разозленных макак не хочу к ним привести. Как стемнеет, туда повернем, а пока убегаем в противоположную сторону, уводя преследователей. Идем в сторону Шанхая. Иен, сними эту тряпку с лаштока. Подними наш стяг». Кричал я на корейском, который сейчас учил. Японский я уже хорошо знал, осталось отшлифовать его в японской среде. После моего приказа невысокий кореец добрался до флагштока и сменил японский флаг на наш, вызвав радость команды, трижды прокричавший «Ура!». Все были в приподнятом настроении, даже раненые. «А почему не в Порт-Артур? Есть же возможность». «Это только кажется. Там два номерных японских миноносца и собачка вроде той, что мы потопили». «Откуда знаешь?» — удивился тот. «Во сне видел?» — издал я смешок. «Да уж». Василевский ослабил воротник, в изумлении покачав головой. «Рассказать кому? Не поверят». «Это надо же! Одним заходом два одних из самых лучших и современных броненосцев и бронепалубный крейсер потопили. Я такому не слышал». «Оставайся со мной, еще не раз услышишь», — широко улыбнулся и я, посмотрев, как рулевой держит курс, вышел из рубки, осматривая корабль. Да, побило его близким взрывом сильно, да еще и Иосина добавила. С десяток ее мелких снарядов словили. Да один покрупнее. На ход это не влияло, хотя трубу и пробило мелкими осколками, так что пока не обращали внимания. А вот снаряды у японцев действительно взрываются страшно. Шимоза такая, даже от удара о воду происходит детонация. В огне во множестве мелких осколков, разлетающихся вокруг. Вот два матроса, что были поставлены мной санитарами, и доложили, что ранено больше половины экипажа. «Половина — это не все?» — весело ответил я. — Занимайтесь ранеными. Радоваться было чему. Сон — это сон. А тут я перевыполнил план. Да и потери по сравнению с глюками были куда меньше, что тоже не могло не радовать. Рулевой как стоял за штурвалом, так и стоял. Кстати, надо его сменить, а то уже шатает от усталости. Как раз наступил ужин, и мы приступили к нему. Йен расстарался. Преследователи так и висели на горизонте. У нас оказался один из самых быстрых миноносцев, так что шансов догнать у японцев не было. Когда стемнело, мы широким полукругом направились к Корейскому проливу, оставив преследователей по левому борту. Те, похоже, так и шли в сторону Шанхая. Надеюсь, они там англичан встретят, что ищут мои суда, и побьют друг друга в темноте. Уцелевшие моряки из команды занимались кораблем, проводя ремонт. Шли ходка, но не насилуя механизмы, на 17 узлах. Йен принес мне из багажа мою форму прапорщика по адмиралтейству, и я переоделся, вызвав одобрительный взгляд Василевского. Кстати, он не воспользовался тем, что старший по званию и действующий офицер понимал, что команда пойдет за мной, а не за ним. А после сегодняшнего дня у меня не было более преданных людей, чем те, кто участвовал в этом рейде. Трофейную офицерскую форму Йен свернул и вместе с ремнем, кобурой с револьвером и саблей убрал багаж. Может, еще пригодится. Ночью мы на среднем ходу прошли Корейский пролив, хотя видели огни пары кораблей или судов. Непонятно, был ли перекрыт пролив или нет. Тут главное, чтобы наши прошли. Под утро, шатаясь от усталости, я ушел в капитанскую каюту, и мое место занял успевший поспать Василевский. Спал он у меня, его каюту разнесли одним из снарядов. В остальные были раненые, некоторые лежали на палубе, прикрытые одеялами. Если было холодно, их сносили вниз. Жаль, врача не было. За ночь у нас двое умерли от ран. Поспал я всего 4 часа, чего мне вполне хватило, чтобы восстановить силы, и я вернулся в рубку, поглядывая по сторонам. А Василевский пошел инспектировать проведенный ремонт. Когда на горизонте показались берега Японии, я испытал заметное волнение. Добрался. Нам часто стали попадаться разные мелкие суда, включая каботажники и рыболовные траулеры, но меня это не очень волновало. Флаг за кормой снова японский, так что с виду я свой. К обеду, заметив множественные дымы на горизонте, я повернул к ним. К счастью, это были наши. Опознались только когда приблизились. У нас продолжал действовать режим радиомолчания. Да и рация была разбита на истребителе. Егор пока не смог починить. Но в трюме Аки было 10 комплектов радиооборудования «Телефунгер» вместе с запчастями. Так что проблем с этим не станет. Все три судна дрейфовали по тем самым координатам, что я назвал. Так что, рассмотрев их, я испытал немалое облегчение. Да и сам, когда мы сблизились, приказал пустить пару сигнальных ракет, показывая, что мы — это мы. Встреча прошла нормально, но когда мы подходили к Оке, все моряки трех судов рассматривали серьезно побитый японский миноносец. Экипаж «Щуки», видевший его новеньким и целым, только качал головой. Им было понятно, что мы вышли из серьезной передряги, а раз смогли добраться до них, значит, вышли победителями. Проведя стыковку с Окой, я сразу же велел нашему судовому врачу приниматься за раненых, у нас их много. Потом выслушал доклад Соломатина. Тот подтвердил, что им повезло проскочить через Корейский пролив и углубиться в Японское море. А на точку встречи они прибыли за час до нашего появления, то есть мы их почти догнали. После этого я стал распределять и так немногочисленных людей по кораблям. Сам вернулся на Аку, Соломатин обратно на Щуку. Василевский останется перегонять миноносец, мы ему оставили минимум экипажа. В основном нашим защитником будет Андрей. Почти сразу Аку и Днепр поставили бок о бок. Все, что было снято с британца, перемещалось в трюм Аки. Купленные в Германии торпеды и торпедные аппараты все были отправлены или на Щуку, или на Днепр. Часть пулеметов и ящиков с патронами также перенесли на угольщик. И мы расстались. Оба судна и миноносицы остались ожидать нас в этом месте, а мы двинули к одному совершенно пустому островку. за весь год этой войны на нем никто так и не побывал. Воды нет, еды тоже, кому нужен. А вот мне необходим. Одна береговая скала островка уходила сразу на глубину, что позволяло прямо швартоваться к каменистой природной пристани, и можно совершить разгрузку. Эту швартовку описал один русский путешественник, который подходил к островку лет 40 назад, причем его мемуары я читал уже в это время. Через 5 часов мы были на месте, нормально пришвартовались, и, перекинув трап, я следом за бойцами, которые пугали единственных обитателей островка, птиц, осмотрел остров. Никаких растений здесь, кроме мха, не было, чистый камень. Островок крохотный, 300 на 400 метров, но главное, на нем имелась защищенная со всех сторон широкая впадина, где уместятся все трофеи. Там их не зальет волнами во время шторма. Разве что ливень, но был сток, поэтому впадину и не затопляло. Вот и началась разгрузка. Тяжело пришлось. Сначала на берег, а потом на самодельных салазках. Нужно утаскивать все к впадине. Однако ничего, до полуночи работали, но половину разгрузили. Плотники сбили из запаса досок небольшой домик с нарами на 10 человек. Даже печку сложили и угля пару ящиков принесли. Окна сделали из иллюминаторов британского крейсера, даже их мы забрали. Тут же оставили запас продовольствия и бочонки с водой. Перетаскивали все. Мины Уайтхеда, все 4 пусковых аппарата, но кроме того плавающие мины. Крейсер еще и минным заградителем был. И вместе с механизмом сброса он уцелел. Нами было обнаружено 22 мины в полной комплектации. Пушки, боезапас, все здесь. Также и 3 снятых пулемета. Я оставил из 10 винчестеров под русский патрон и несколько Матсонов. Все это имущество на будущее, в войне все пригодится. Так что закладка на то время, когда с припасами будет проблема. Фактически тут была оснастка для 2 вспомогательных крейсеров. Подгоняй к острову и вооружай. Вот для этого все и приготовил. О том, что об островке с запасами нужно молчать, я всех предупредил. Все выявленные мной соглядатые от наших остались на Днепре. Со мной были самые надежные. Закончили к полудню следующего дня. Все запасы брезента извели, чтобы закрыть штабели ящиков, пушки и сложенные кучками снаряды. Мы вернулись к месту ожидания Щуки, Днепра и Миноносца и направили в сторону Владивостока. Хватит своевольничать. Пора вставать на флотское обеспечение. Ох, какие у меня были планы. Реализую их, и японцам резко поплохеет. Вел нас Соломатин, а я всю дорогу до Владивостока пропадал в своей оружейной мастерской, а по вечерам занимался бумажной работой. Составлял подробный рапорт на имя командующего Владивостокским отрядом крейсеров по действиям «Щуки» под моим командованием, а после захвата миноносца по атаке японской эскадры, описывая последствия. Написал представление на награды всех участников, некоторых посмертно. Также составил бумаги, что передаю все 4 судна в состав флота. Трофей и 3 на роль вспомогательных крейсеров. Весь груз из пулеметов должен пойти в полки, стоявшие под Порт-Артуром, для их усиления. Мои солдаты, которые теперь эти машинки знали от А до Я, могут быть инструкторами. Хорошо представил и остальных своих офицеров. Когда на следующий день появились берега, и мы вышли к Владивостоку, держа связь с портом, к нам уже выходил богатырь и небольшой паровой катер на роль лоцмана. Пока они к нам двигались, я созвал на борт Аки всех участников рейда и атаки японского флагмана. Ожидая местных, все 3 судна и истребитель лежали в дрейфе. Все раненые были на борту Аки, их вынесли на палубу. Василевский по моему приказу выстроил экипаж. Осмотрев людей, я кивнул Йену, вытянувшемуся у одного из 4 стоявших в линейку ящиков. «Мичман Василевский, выйти из строя!» — громко скомандовал я. Тот четким шагом покинул строй, скинул руку к фуражке и доложился. Мичман Василевский. За участие в операции по атаке японской эскадры, потопление двух броненосцев, включая флагман и легкий крейсер, вам вручается личное оружие с дарственной табличкой. Йен протянул мне деревянную кобуру с маузером. Я вручил его, отдав честь немного растерявшемуся мичману. Тот повесил оружие на плечо на длинном ремне и вернулся в строй. Именно для этого я в основном и держал маузеры, не раздавая их экипажу. Пока мы шли к Владивостоку, вырезал в оружейной мастерской дарственные таблички, они у меня были заранее заготовлены. Особо мудрить не стал. Данные владельцев разные, остальное схоже, как под копирку. Мичману Василевскому АТ, участнику операции по уничтожению флагмана японского флота «Микаса» от Максима Ларина, 27 января 1904 года. И людей похвалил, благодаря за участие в боевом походе, и себя порекламировал. «Тимофей Запашный, выйти из строя», — приказал я следующему участнику рейда. Он тоже заслужил награду, как и все участники. Когда мы проходили мимо броненосцев, сразу после пуска первой торпеды открыли пулеметный огонь по японским матросам, которые нас рассматривали. Я видел, как среди них выбивались прорехи. Хорошо постреляли из пулеметов, это они молодцы. Все собравшиеся, включая экипаж, после первого награждения уже знали, что будет дальше, так что смотрели с интересом. А награжденные, получая тяжелую кобуру с маузером, возвращались в строй. Потом и до раненых дошло, вручил всем. Ох, как я намаялся на более чем 50 человек подготавливать эти наградные пистолеты. Полночи не спал, да и в световой день в рубке не появлялся. Без меня вели корабль, но вижу, что угодил людям, еще как угодил. Когда вручил последний пистолет своему Йену, я, отдав команду вольно, разрешил разойтись, и меня подхватили на руки и стали качать. Чуть не убили паразиты. Ладно, вернули на палубу в целости. Такое проявление чувств не было распространено. Это я завел на судах. У нас были дни рождения, праздновали, и вот в одно такое празднество я и крикнул: «Качай его, ребята!» С тех пор и повелось. К этому моменту подошли крейсер и лоцманский катер. На все наши суда, включая трофейный миноносец, на мачте которого над японским флагом развивался наш российский, были высажены группки вооруженных матросов под командованием офицеров. Выяснив, кто тут старший, молодой лейтенант попросил меня пройти к ним в лодку. Прихватив все свои документы и рапорты на имя коменданта города, я спустился в паровой катер, и тот достаточно ходко пошел в порт. А чуть позже уже наши суда, вытянувшись в линию, тоже медленно входили в порт, двигаясь по фарватеру. На военной пристани народу было мало, только встречающие. Мои сопровождающие со мной разговаривать отказались, так что пришлось ждать, что будет дальше. Удивили и ошарашили. Вместо приветственных поздравлений — арест, и я был отконвоирован в крепостную тюрьму. Комендант, когда у меня забирали документы и снимали оружие, пояснил: приказ из Санкт-Петербурга. Когда после повторного обыска за моей спиной закрылась дверь карцера, я остался наедине со своими мыслями, и, надо сказать, они меня не радовали. Похоже, англичане сделали свой ход, хотя, возможно, они тут ни при чем. У нас своих инициативных идиотов хватает. Да и задержание объяснили странными словами: за пиратские действия в боевой зоне. Сказать, что я был зол, значит ничего не сказать. Час ходил от стены к стене в камере и, свирепо выдохнув, буркнул сам себе: «Не хотите, чтобы я с вами был? Пусть будет по-вашему». Сняв форму прапорщика по адмиралтейству, я аккуратно, с некоторой педантичностью, сложил ее на нарах, чтобы на виду была. Сверху положил фуражку, сапоги снимать не стал. На мне осталось утепленное нательное белье. Подойдя к двери, я постучался в нее. Пришлось долго стучать, даже замерзнуть успел, в камере было холодно. Когда послышались шаги снаружи, я подготовился. «Чего тебе?» — открыв смотровое окошко, спросил охранник. «В туалет хочу. Тут у вас удобств нет. Сейчас принесу, жди». Тот закрыл окошечко и куда-то утопал. Вернулся минут через 10. Я чуть не окоченел. Реально холодно. Открыв дверь, он спокойно вошел в камеру. Вот это он зря. Удар в горло и обездвиживающий по шее. Убедившись, что охранник без сознания, убивать его не хотелось, я быстро обыскал его, прибрал немного мелочи и выскользнул в коридор. С охранника форму брать не хотелось, тем более по комплекции он был выше на голову и имел солидное пузо. Я вихрем ворвался в комнату охраны, в прыжке ударил коленом в живот одного, стоявшего с кружкой в руке охранника, и добавил локтем по затылку, когда тот согнулся. Второй, последний из охранников, сидевший на скамейке рядом с печкой, куда подкидывал дровишки, дернулся, оборачиваясь, пытаясь дотянуться до винтовки в стойке. Но футбольным ударом ногой в голову я его вырубил. Так-то я боксер, но больно уж тот подставился под удар. Обыскав обоих, я стал обладателем суммы в 6 рублей 12 копеек. Оружие я не брал. Служебное, попасть им может, но снял с одного связку ключей с пояса. Когда меня уже здесь обыскивали и забрали белый шарф, входящий в комплект моей офицерской формы, я приметил, что ее убрали за какую-то дверь, и стал подозревать, что за ней можно найти много интересного. Один из ключей подошел, и я быстро осмотрел стеллажи. На свой шарф даже не обратил внимания, без надобности. В основном там было разное тряпье, но я нашел отличную шинель железнодорожника, хорошо сшитую. Накинул, пытаясь согреться, и стал копаться дальше. Потом нашел по размеру штаны, обычные гражданские, меховую шапку, теплую рубаху и куртку на меху с меховым же воротником. Шинель положил на место, вернулся уже одетый в каморку охранника и прицепил ключи на место, чтобы охрана не поняла, где я одежду нашел. Покинуть здание тюрьмы, а потом направиться прочь от квартала военных, тоже труда не составило. Я не привлекал внимания. Заметив, что за мной кто-то бежит, я насторожился, но это оказался радостно скалящийся Йен. «А я вас освобождать шел. Как нас саки свезли, как узнал, что вас арестовали, так и побежал выручать». «Молодец», — невольно улыбнулся я. «Пойдем на ту сторону порта. Там, похоже, основная часть города и жилые кварталы расположены. Сейчас какой-нибудь трактир найдем, поедим, а то кишка кишку играет».